Глава вторая. Ариша. На улицу меня выносит волной стыда и растерянности. Нужно срочно поймать такси, но я почему-то перебегаю дорогу. Оказавшись на другой стороне улицы, присматриваюсь к выходу из клуба. Удостоверившись, что Тим за мной не сорвался, замедляюсь. Что это было? Мамочки. Обхватываю горящие щеки ладонями. Это же не я. Нет, абсурд какой-то. Весь вечер просидела как на иголках. Именно поэтому и пила эти коктейли один за другим. Я не ожидала его увидеть. Не хотела его видеть. Но вопреки этому сердце предательски ёкнуло. Было достаточно одного взгляда. Его 2 года не было. Я все забыла. Не думала, не вспоминала. Забыла же, да? Снова ускоряюсь. Хочу уйти отсюда как можно дальше. Зачем он вернулся? 2 года. Первые 6 месяцев, из которых я не жила, а просто существовала. Дом, университет. Привидение без каких-либо интересов. Катька, конечно, не единожды пыталась вытащить меня из этой рутины. Клубы, рестораны, прогулки. Но каждый такой поход заканчивался слезами в подушку. Было горько осознавать, что ничего уже не изменить. Что он уехал, отпустил, забыл. А я не смогла. Сама постоянно этим апеллировала. А что в итоге? Жизнь словно остановилась. Все вокруг куда-то спешили, и только я оставалась стоять на месте, на самой обочине, на краю. Потом стало немножечко легче. Пришла весна, жизнь заиграла новыми красками, а душа требовала нагнать упущенное. Мозг отказывался мыслить рационально. У меня не было бунта в подростковом возрасте, а вот в 19 я смогла продолжить жить дальше. Перешагнула, успокоилась. Впервые в жизни поругалась с родителями и съехала от них на съемную квартиру, которую мы сняли напополам с 2 однокурсницами. Мне так хотелось причинить кому-нибудь боль, отыграться за собственные чувства, отыграться на совершенно непричастных людях. Вот так инфантильно. К счастью, это тоже был всего лишь период, буквально 2 месяца. Родители как могли поддерживали, не нагнетали и в душу не лезли. Мама постоянно твердила, да и сейчас твердит, что ничего не случается просто так. Это уж точно. Все, что сегодня произошло в клубе, идеально вписывается в эту теорию. В груди пожар. Зачем он вернулся? Чтобы снова превратить мою жизнь в ад? Нет уж, на этот раз я ему не позволю. Наивная. Уже позволила. В ту секунду, когда поддалась собственному интересу. Это был порыв. За секунду это решение приняла. Хотела узнать, с ним будет так же? Где-то внутри теплилась надежда, что нет. Как оказалось, Тим сломал меня тогда гораздо сильнее, чем я предполагала. Не только морально, но и физически. Это стало открытием буквально 8 месяцев назад. И сегодня я с чего-то решила, что если он сломал, возможно... Просто на миг представила, что, возможно, он и починит. Дура. Какая же все-таки дура? Поддалась порыву, собственным чувствам, воспоминаниям, надеждам. А потом... Потом это его люблю. Гадкое, ужасное слово, которое я травила в себе месяц за месяцем, день за днем. Просто набор букв, не несущий под собой абсолютно ничего. Сказал «люблю». Легко. Вот так, после всего? Зачем? Опускаюсь на лавочку возле какой-то уже давно закрытой кофейни. Внутри все огнем горит. Мокрые насквозь трусы — прекрасное подтверждение тому, что все это мне не приснилось. Тим и правда трогал меня. Я целовала его жадно, будто в первый и последний раз. Сама на это пошла. Закрываю лицо ладонями, упираясь локтями в колени. Все еще немного потряхивает. Такой коктейль из эмоций, что дурно становится. Кажется, даже подташнивает немного. Телефон, запрятанный в сумку, звонит в самый неподходящий момент. Не могу я сейчас ни с кем разговаривать, не могу и не хочу. Но вопреки своим желаниям, расстегиваю молнию. На экране смартфона красуется Пашина фотка. Дрожащими пальцами принимаю вызов. «Арин, ты еще долго? Когда тебя забрать?» спрашивает ничего не подозревающий Пашка. «Я все уже. Приезжай. Сейчас из клуба выйду». «Из клуба?» «Мы с ребятами переместились немного. Почему не написала? Да как-то спонтанно вышло. Вздыхаю. Сейчас адрес скину. Пока я отправляю ему адрес, он меня отчитывает. Слушаю вполуха. Не до того сейчас, если честно. Извини, что не предупредила. Извиняюсь. Слышу его шумный выдох. Хорошо. Я тут недалеко. Минут через 15 буду. Киваю и сбрасываю звонок. Я пошла на вечер встречи одна. Пашка поехал с друзьями. В клуб я ехать не планировала, хотя знала, что ребята собираются. А потом увидела Азарина. Обессиленно поднимаюсь на ноги и волочусь обратно. Подхожу к клубу буквально минут за 7 до Пашкиного приезда. Нервно тереблю ремешок сумки и кусаю губы. Воронин вылезает из машины и размашистым шагом идет ко мне. По пути снимает пиджак, который оказывается на моих плечах, как только Пашка приближается. «Спасибо», — улыбаюсь. «Как погуляли?» — интересуется сквозь зубы. «Нормально», — пожимаю плечами. Катька, как всегда, вляпалась. Драку из-за нее устроили ребята. «Твоя Катя головой вообще никогда не думает. До сих пор не понимаю, как ты можешь с ней дружить? У вас совершенно нет ничего общего». Пашка задвигает эту тираду, пока ведет меня к машине и открывает дверь. Юркнув в салон, накидываю ремень и вытягиваю ноги. Адские босоножки. «Катя хорошая», — начинаю защищать Токман. Как только Воронин садится за руль. «Отличный человек и замечательный друг». «Я бы с тобой поспорил». Паша бросает взгляд на мою грудь, прищуривается. «Это что?» Непонимающе смотрю ему в глаза. «Ты без белья?» «Не начинай, пожалуйста», — устало прикрываю глаза. «То есть ты идешь в клуб? Ничего мне об этом не говоришь? Еще и в таком виде?» «В каком?» — начинаю злиться. «Майка плотная, и у меня не четвертый размер, да даже не второй, блин. На улице вторую неделю жарит. Мы с мамой были в парке перед тем, как я в ресторан поехала. Домой уже не успевала, чтобы переодеться. Ничего бы не случилось, опоздала бы немного». Если учесть, где я живу, за 1,5 часа минимум. Давай закроем эту тему. До боли сжимаю в кулаке кольцо, которое сняла с пальца. Что я творю вообще? Мой хороший, правильный Паша из профессорской семьи. Долбанные академики в 6-м поколении. У них дача на Новой Риге и званые обеды каждое воскресенье. На одной чаше весов 1,5 года отношений с ним, на другой — несколько часов, проведенных в обществе Азарина. Несколько сотен минут, за которые я очень хочется верить, поддалась порыву, но это не так. Я сделала все это намеренно, прекрасно осознавая, на что иду. Очередная насмешка судьбы. Так долго орала, что меня предали, а теперь сотворила то же самое, глазом не моргнув. Браво, Арина! Как я теперь буду в глаза Паше смотреть? Предательница. Мелкая, лживая, лицемерная предательница. Потому что даже сейчас в моей голове нет и намека на то, чтобы рассказать ему правду. Покаяться. Я продолжаю пялиться в окно и молчать. Строить из себя обиженку из-за того, что он отчитал меня за голые сиськи под майкой и поход в клуб без разрешения. Веду себя так, словно не стонала в туалете, пока Тим засовывал пальцы мне в трусы. 2 года назад Азарин оказался честнее и явно смелее меня. «Паш, прости». Поворачиваю голову, прилипая виском к подголовнику. «Я просто...» «Мне неприятно, Арина. Ты обещала одно, а по факту...» «Знаю, знаю. Прости, ладно?» Воронин сжимает мою ладонь и подносит к своим губам. Трепетный жест. Но я ничего не чувствую. Бабочки в животе подохли в лето выпускного. «Тебя к родителям?» «Да». Дальше едем молча. В салоне негромко играет классическая музыка. Кажется, это Верди. Паша целомудренно целует меня в губы, прежде чем я выхожу из машины. С момента, как я рассказала ему о своей проблеме, слово «целомудрие» стало его кредо. И, честно говоря, это ненормально. Пока. Улыбаюсь и выскальзываю на улицу. Когда захожу во двор, еще 10 минут сижу на ступеньке у двери. Это ужасно, потому что стоит только прикрыть глаза, и я будто наяву слышу его голос. Это вычурное «люблю» теперь меня преследует. А еще прикосновение и те эмоции, что я успела испытать, пока ерзала на долбанной раковине, изо всех сил цепляясь за азаринские плечи. Такое чувство, что я до сих пор возбуждена. В сумке снова пиликает телефон. 100% Паша желает спокойной ночи. Снимаю с блокировки, чтобы ответить, и застываю. Не Паша это. Тим. Он отправил мне сообщение со своего старого номера. Еще один привет из прошлого. Я эти цифры наизусть знаю. И все 2 года, когда набирала их, мне говорили одно и то же. Номер заблокирован. Облизываю губы и открываю послание. Тим, ты потеряла. А после фотка моей цепочки, лежащей на столе. Инстинктивно касаюсь шеи. Точно, ее нет. Тут же печатаю ответ. Ариша, можешь выкинуть? Он 5 минут молчит, а потом присылает еще одно фото. Мои щеки мгновенно вспыхивают, а фотка пропадает. Тим, сори, это не тебе. Сглатываю и блокирую телефон. Он скинул мне дикпик, потом удалил и написал. Телефон снова пиликает. Тим, сладких снов, Громова.